Думать больно, как вы все это терпите. Ваши годы нужно много есть, а то заболеете. Один наш родственник из хэмпширских, Уилберфорсов, делал утром гимнастику, трогал эти пальцы. Пожалуйста, приступ. Не знаю, как я забыла, во вчерашней газете есть реклама нового средства, вы не слышали? Врачи рекомендуют такие пилюльки, избавляют вес. Называется грация. Да, Руперт Уилберфорс, троюродный брат или четвероюродный, жена из деванширских Фербенксов, немолодой человек ваших лет примерно, начал толстеть, понимаете? А какой-то друг уговорил его трогать эти пальцы 50 раз. На третье утро завтрак, а его нет и нет. Пошли к нему, он лежит на ковре и страшно стонет. Сердце зацепилось за печень. Значит, грация есть в маленьких склянках, есть в больших. Попробуйте, очень прошу вас. Я видел эти склянки у Булстрода в маркет-бландинге. Такое совпадение тоже вчера. Как часто бывает, вы не заметили? То есть, если что-нибудь увидишь, и опять сразу увидишь. О, Кларенс! Это я, Кларенс, у сэр Грегори. Он как раз вошел, что-то блеет. Что тебе нужно, Кларенс? Что-что? Телефон, сэр Грегори, я прощаюсь. До свидания. Значит, грация, не забудьте. Лучше купите большую, это экономней. Оторвав трубку от измученного уха, сэр Грегори повесил ее. Когда тишина, словно компресс, подлечила увечья, он стал думать о том, как ужасны женщины, особенно у телефона. По-видимому, он действует на них, как наркотик. Возьмем, к примеру, Конни Кибл. Приятная, разумная женщина, вполне прилично разговаривает, но пусти ее к телефону. Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр, и все зря. Однако он тут же подумал, так ли бессмысленна была ее речь. Почти все мужчины в таких ситуациях разрешают себе отвлечься, но подсознание что-то впитало. Из его глубин всплыло слово «грация», а там и занимательные вести об этом снадобье. Сэр Грегори не додумался до того, чтобы обойти диету, но сейчас такой выход все больше нравился ему. Подумай только, сидишь, принимаешь ту грацию и ешь, что хочешь. Однако прежде чем ее принять, ее надо иметь. А чувствительному сэру Грегори не хотелось идти в аптеку. Он боялся удивленного взгляда и подавленного, а то и не подавленного, смешка. Что же делать? «Ха!» — воскликнул сэр Грегори во внезапном озарении и вызвал Бинстеда. «О дворецком мы уже слышали. Именно он воспламенил посетителей герба, предложив 5-1, когда речь зашла о свиньях. Мы слышали о нем, и тем интереснее будет его увидеть. Однако, взглянув на него, мы разочаруемся. Бинстед был из тех незрелых, но дерзких людей, которые в сущности не дворецкие, а увенчанные славой лакей. Размеренную величавость Биджа он заменял прытью и наглостью. Если мы скажем, что он нередко перекидывался в карты с Джорджем Сирилом, мало того, позволял таким отбросам называть себя Бинс, вам станет ясно все. — Сэр! — сказал дерзкий выскочка. Хозяин его покашлял, даже сейчас ему было нелегко. Бинстед, — начал он, — вы слышали про грацию? — Нет, сэр. — Такое лекарство врачи рекомендуют. Моя троюродная сестра из хэмпширских Уилберфорсов просила ей купить. Позвоните Булстроду, закажите 30 банок. — Слушай, сэр. — Больших, — прибавил сэр Грегори. Достопочтенный Галахад Трипфут был озабочен, вставая из-за чайного стола, и не повеселел, когда шел по коридору в комнате Биджа. Борьба воль кончилась в ничью. Если говорить с сестрой, как строгий дядюшка, всегда может случиться, что она говорит, как строгая тетушка. Так случилось. А потому Галли решил потолковать самым умным из дворецких Шропшира. Однако он нашел только Пенни. Написав письмо, она шла к своему...